Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Константин Колоколов, Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Сегодня 25 марта, День работника культуры России. Вот такой замечательный праздник, такое замечательное событие. И что это за праздник? Откуда он появился? Сейчас нам расскажет наш специальный корреспондент Евангелина Батурина. Сегодня, 25 марта, ежегодно отмечается День работников культуры. Это профессиональный праздник деятелей культуры и искусства. Различные выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, благотворительные акции в театрах и выставочных центрах, слет работников культуры – все это давно стало традициями праздника. А как же будет отмечаться День работников культуры в этом году? Ведь из-за сложившейся ситуации с карантином посещение экскурсий, галереи и театра стало невозможным. И как вообще просвещаться в период пандемии? Неужели карантин неотъемлемо связан с культурным застоем? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала необходимо разобраться в целом с понятием культура. Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, выражающая определенный уровень исторического развития данного общества и человека. Таким образом, изучая историю, произведения искусства, литературные шедевры, ставшие классикой, мы обогащаем свой культурный багаж знаний. Но ведь не обязательно куда-то ходить или ездить, чтобы изучать их. Сегодня придумано множество вариантов того, как можно получать культурное образование, не выходя из дома. Самый распространенный – прослушивание и просмотр культурных передач на радио и телевидении. Здесь только кнопка включения отделяет тебя от культурных знаний. Другой способ получать культурное образование, не вставая с дивана – виртуальные экскурсии. Сейчас экспонаты самых популярных музеев и выставок можно рассмотреть в режиме онлайн. Согласитесь, заманчивое предложение. Посетить Эрмитаж и Третьяковскую галерею, не испытывая перед этим мучений в плацкарте или маршрутке. Аналогичный проект запустил и Большой театр. Теперь можно слушать и смотреть спектакли в онлайн-трансляциях, которые публикуются на сайте. Не стоит забывать и о простом чтении книг, просмотре фильмов и различных онлайн-курсов. Чтобы изучать культуру, нужно не наличие музея в твоем городе, не показ спектаклей или балета, а просто желание. Желание культурно просвещаться. Ведь современные технологии позволяют нам ощущать атмосферу театра или картинной галереи, при этом не выходя из дома. Получается, можно быть культурным человеком и сидя на диване. Достаточно просто в перечень ежедневных дел добавить прослушивание культурных передач, просмотр онлайн-экскурсий и чтение художественной литературы. Желаем вам хорошего, а главное – культурного проведения времени. Вот такая замечательная культурная информация. Но я хотел бы еще поприветствовать в нашей студии в День работников культуры людей, которые культурно воспитывают будущих работников культуры. То есть это создатели работников культуры, получается. У нас в гостях преподаватели Ивановского колледжа культуры. Я представляю, у нас в гостях председатель предметно-цикловой комиссии народных хоровых дисциплин Ирина Юрьевна Светцова. Добрый вечер. Здравствуйте. Преподаватель-руководитель народного хора коллектива русской песни «Добрица» Марина Николаевна Ковалева. Добрый вечер. И преподаватель Ивановского колледжа культуры, руководитель народного фольклорного ансамбля «Златоуст» и эстрадного ансамбля «Колледж» Ивановского колледжа культуры, главный региональный эксперт чемпионата WorldSkills России по компетенции звукорежиссера Сергей Николаевич Герасимов. Гармонов. Вот эти замечательные люди сейчас у нас здесь в гостях точно знают, как воспитать работника культуры. Вот такой вопрос прямо в лоб. В День работника культуры. В чем секрет воспитания работника культуры? Как это делается? Ну, хотелось бы, конечно, начать, пользуясь случаем, с поздравлением всех, кто сделал культуру своей профессией. Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с нашим общим профессиональным праздником. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, успешного творческого поиска, благодарных зрителей и учеников, новых достижений. И главное, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в ваших семьях царит гармония и любовь. И, конечно, воспитание вот на нашего молодого поколения тоже прошло в нашем колледже, ну, такую большую историю. Наверное, как любой коллектив имеет свою историю. Вот наше училище бывшее, даже изначально, было открыто 30 декабря 1947 года. Колледж был открыт распоряжением Совета министров РСФСР и распоряжением исполкома областного совета депутатов трудящихся. И как областная культурно-просветительная школа. А в настоящее время колледж представляет собой уже, естественно, собой современную профессиональную образовательную организацию, имеющую в своей структуре отделение и дополнительное образование детей, и отделение повышения квалификации работников культуры и искусства, и методический отдел. Если изначально, когда была открыта эта школа культурно-просветительной работы, изначально набиралось только одно отделение – методисты, культпросвет работы, было всего 90 человек. Сейчас на современном этапе у нас обучается 382 человека. И специальности, конечно же, совершенно разные. То есть любой молодой человек, если он творчески одаренный, он может себя найти, свою дорогу, будущую дорогу в своей жизни. Потому что специальности у нас представлены такие, как библиотековедение, актерское искусство, сольное и хоровое народное пение. И новая у нас специальность, как мы считаем, ее как бы новое такое направление, современное, это музыкальное звукооператорское мастерство. Эта специальность была открыта с 2011 года. Так в чем же секрет? Вот понятно, мы сейчас погрузились в историю колледжа культуры. В чем секрет? Вы вот как педагоги, как люди, которые занимаются воспитанием детей. К вам приходят, понятно, что и квалификацию повышать люди, которые долгие годы проработали в районных и домах культуры и всего остального. Но к вам приходят и дети после школы, да? В основном у нас, конечно же, контингент, потому что сейчас новые образовательные программы. На современном этапе, конечно, приходят нам дети и после 9 класса, которых большинство, и после 11 класса. Но самое главное, в начале пути, когда они к нам приходят, это первое, это действительно, чтобы было понятие культурный человек. Мы их учим как бы терпимее относиться друг к другу, в каждом человеке видеть только положительные какие-то черты, потому что, естественно, человек культуры, он должен быть позитивным человеком в первую очередь, чтобы за ним тянулись люди и приносить радость в общении. Ну, к вам же изначально идут, чтобы стать звездами, чтобы стать артистами. И хореографы, и звукорежиссуры, потому что это сейчас модно сейчас делать, собирать свою музыку, где-то что-то там, подзвучки какие-то делать. И те же артисты, они же хотят сразу стать звездами, вдобавок после 9 класса. Понятно, естественно. Но это они понимают со временем, что это долгий путь, и этот путь складывается по крупинкам. Они открывают новые в себе возможности. Если они считают сначала, что они звездные, они понимают, что сколько им еще нужно узнать. И вот в этом мы им, конечно, понимаем. Открывают они перед собой, если, например, в нашем отделении, открытия начинаются с самого начала, с первого курса, даже с предмета народно-музыкальной культуры, когда они познают себя уже в ощущении истории и географии, где они проживают. И вот тех народностей, песен, которые они как многообразие вот этих стилей и жанров, которые сложены веками истории нашего народа. Приходят к вам молодые звезды, да, как вот сейчас прозвучало, после 9-го, после 11-го класса, бывшие школьники, вот только-только сошли со школьной скамьи, они приходят, а у вас уже вот в вашем колледже, я знаю, что есть устоявшиеся коллективы, Добрица, Златоуст, это коллективы народного фольклора, народной песни, народной музыки. Вот как современная молодежь, насколько она желает вот в этом участвовать? Как вливается, да, в эти коллективы? Или, может быть, они вот, мы пришли, у мы на, такие звезды, хотим современности. У нас это начинается с 1 сентября, потому что коллектив действительно у нас такой сплоченный коллектив, и студенты, которые у нас уже обучаются, они всегда очень так трепетно относятся к тем новым людям, которые приходят и с распростертыми объятиями встречают новых абитуриентов, будущих студентов. И 1 сентября у нас всегда такая традиция. После торжественного мероприятия, открытия как бы дверей в наш колледж, в наш храм, наше отделение вот, народно-хоровых дисциплин, все едут в наш класс, и старшекурсники устраивают чай. И вот за этой, за чашкой чая они знакомятся с новыми людьми, которые к нам приходят, исполняют, естественно, поют песни разнообразные, играют музыку, и происходит вот это первое знакомство, и те, кто приходит, они сразу понимают, что они не каждый по себе пришли, а именно пришли в семью, именно пришли в коллектив, с которым придется жить 4 года. Мария Николаевна, а вот коллектив «Добрица», он так вот появился, за чашкой чая коллектива? Ну, изначально коллектив появился, вообще был изначально сводный хор для всего хорового отделения. Но так как это был большой коллектив, надо было емкий маленький собрать состав. Поэтому, мобильный, да. Угу. Поэтому в 1992 году мы организовали такой небольшой коллектив на базе нашего сводного хора. В него входили, ну, старшие курсы изначально. Со временем стали, коллектив стал развиваться. В него стали ходить все студенты. То есть коллектив получился творческий такой, творческой лабораторией, где наши студенты познают сценическое мастерство, профессиональный уровень свой повышают, обмениваются опытом, как на Руси было и издавна из уст в уста передавать традиции. Вот здесь у нас то же самое получается. Старшие передают младшим. То есть состав периодически меняется, меняется. Да? Вот каждый год, конечно. Да? Старшие выпускаются, приходят младшие. И это каждый год. Но получается большая семья, из которой вылетают, как из гнезда птенцы, но они возвращаются. Очень приятно видеть своими коллегами людей, которые тоже там были в этом составе этой Добрицы, и сейчас у нас работают в нашем колледже. Вот сейчас я предлагаю послушать песню группы, ансамбля, русского ансамбля коллектива «Добрица», вот, а потом мы вернемся к разговору. Пум-пум, пум-пум. А у меня миллион очек, полевой утеночек, а я его милашечка, полевая пташечка. Ох, ой-ой-ой, ох, ой-ой-ой, я его милашечка, полевая пташечка. Ох, и миленький мой, я того любую, вся не носи рубашку белую, носи голубую. Ох, ой-ой-ой, ох, ой-ой-ой, не носи рубашку белую, носи голубую. У моего, у милого 51 корова, расписовый большой дом с колокольчиком гармон. Ох, ой-ой-ой, ох, ой-ой-ой, расписовый большой дом с колокольчиком гармонь. Мой миллионочек богат, богатство занимается, а 8 курочек ко мне гусечка запрягается. Ох, ой-ой-ой, ох, ой-ой-ой, 8 курочек ко мне гусечка запрягается. Ура-ура-ура, ура-ура-ура, меня и назвала ура-ура-ура-ура. Вот такая вот замечательная песня коллектива русской песни «Добрица». Я напоминаю, что мы говорим сегодня о празднике. Сегодня день работника культуры. У нас в гостях преподаватель Ивановского колледжа культуры. Мы выясняем, в чем же все-таки особенность воспитания работника культуры. Вот. И, может быть, какая-то изюминка есть, какую вы преподносите своим ученикам? Вы знаете, мы к каждому студенту относимся как к личности. И стараемся воспитать в нем личность. Все отрицательное, которое окружает вокруг нас, мы стараемся отбросить. Поэтому студенты открываются с новой стороны к нам. Они к своим традициям относятся уже по-другому, они относятся бережно, они слушают бабушек наших. Для современной молодежи это, в общем-то, нестандартный такой, скажем, вариант, да? Так как у нас в колледже на нашем хоровом отделении учатся студенты разных национальностей, поэтому мы и песни тоже поем разных национальностей на том языке, какая песня, ну, какой национальности песня. Поэтому если татарская – на татарском языке, дагестанская – на дагестанском. И это пробуждает интерес у детей, у студентов наших, не только к своей культуре, но и ко всей культуре, которые, ко всем национальностям, которые проживают у нас. То есть мы воспитываем толерантность у детей, у наших студентов. То есть вы всеобъемлющие культуры нашей страны, получается, да? Да? И чувашские песни были, и Болгарию, да, пели. И, то это есть... все. Ну, основное, конечно, такое направление – это все-таки сохранение своих традиций, традиций Ивановской области. Мы в свое время очень много ездили в экспедиции, и до сих пор студенты записывают бабушек дома и привозят песни, мы их расшифровываем и выносим, аранжировываем и выносим на концерт. Поэтому... Ну, еще хочется дополнить, что да. Вот сейчас мы готовим сборник именно песен Ивановской области, он сейчас находится в редактировании, и мы вот ожидаем, что вот скоро он появится у нас, как бы, как и методический материал, он в помощь будет руководителям коллективов. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Евгений Александрович. Поздравляю всех с праздником. Спасибо. У меня вопрос вашим гостям. Позакрывались много предприятий, при каждом предприятии были клубы, заводские, фабричные. В сельской местности то же самое, село поутухло, и, видимо, клубы тоже позакрывались. Как с распределением ваших выпускников? Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот мы в любом случае спросили, насколько востребованы выпускники вашего заведения, да, училища культуры, а вот позвонил радиослушатель, который тоже интересуется этим же вопросом, потому что почему приходят люди учиться, да, и куда они после этого идут? Ну, у нас 85% вообще выпускников колледжа продолжают обучение, работают в отрасли культуры Ивановской области. Конечно же, меняется страна наша, но выпускники вот на настоящем этапе в основном работают у нас. Это в детских музыкальных школах, в детских школах искусств, и преподают и в колледжах. В нашем Ивановском, например, колледже у нас тоже на нашем отделении это тоже наши бывшие выпускники, которые были нашими выпускниками, закончили вузы и теперь уже преподают как бы своим следующему поколению, Вот. Работают в центрах дополнительного образования детей, домах и дворцах культуры, которые у нас сейчас существуют. Конечно, раньше было, что при каждом предприятии имелся свой дом культуры или красный уголок, где могли работать наши выпускники. Сейчас такой, конечно, возможности нет. Как мы знаем, что и предприятий у нас не так много стало. Они теперь у нас, ну, как бы, либо крупные сейчас новые предприятия восстанавливают. Но народу вот, по количеству, я так понимаю, по количеству поступающих меньше стало, больше стало, или это все это волновое? Нет, сейчас у нас проблем нет с поступлением. У нас сейчас уже не первый год конкурс на все наши отделения. Дети хотят заниматься творчеством, поэтому отбор у нас, ну, каждый год 2-3 человека на место. Поэтому можно считать, что работники культуры они востребованы, у нас в стране, да, у нас в регионе, они востребованы. Потому что ведь есть и другие формы обучения, дополнительные. Угу. А дополнительные формы обучения – это не дома культуры, и нужны специалисты. Вот туда, наверное, идут ребята. Но понятно, что для людей, которые чем-то владеют, какой-то специальностью, каким-то мастерством или ремеслом, можно, так сказать, и двигаться в другие регионы, показывать себя, как они хорошо работают. И не всегда ребята остаются в области, особенно те, которые талантливые. Ну, конечно, много еще и выпускников поступают в высшие учебные заведения, уезжают и в Московский институт культуры, да, и в Ленинград уезжают, в Санкт-Петербург. Институт кинематографии. Институт культуры тоже, в Санкт-Петербургский. Институт культуры, да, выпускники наши. Вот возвращаются ли они после того, как они заканчивают обучение в вузе сюда? Ну, если пример брать нашего отделения, то к нам возвращаются. У нас Сергей Николаевич, это тоже вот наш бывший выпускник нашего хорового отделения, закончил Московский институт культуры, теперь преподает у нас Максим Тарасов. Максим Александрович Тарасов, тоже закончил Московский институт, теперь работает у нас. Вернулся к нам. Да, и Галаев Александр тоже закончил звукооператорское отделение. Не закончил, но заканчивает. Тоже он сейчас уже у нас работает. Мария Васильевна Федорчук закончила Орловский институт культуры, вернулась к нам на отделение. У вас, наверное, какой-то чай особенный как раз на 1 сентября для первого курса. Большая семья. Чай обычный. И уже даже когда они высшее учебное заведение заканчивают, все равно хочется возвращаться. Завораживающе. Да. Привораживающе. Ну да, тесная связь у нас с выпускниками. Это, да, постоянно большая звонят, семья, она все-таки целиком. Уважаемые радиослушатели, мы напомним, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Тех, кого интересуют вопросы культуры, вопросы получения образования в сфере культуры, можно звонить и задавать вопросы тем людям, которые в нашем регионе, в нашем областном центре преподают в училище культуры, в самом центре культуры. Скажем так, нашего региона. Я про подвижников могу сказать. Даже вот выпускники колледжа вот в мой родной город Шуйл, насколько я знаю примеров, возвращаются и говорят, так, у нас нет театральной студии. Я сейчас все знаю, я сейчас всех научу. Таким образом, последние годы в Шуйле образовалось даже несколько театральных студий. И вот люди находят место, находят возможности, им выделяют ставки. И я просто к тому, что даже несмотря на то, что не хватает красных кружков, красных уголков и кружков при производителях, производствах в Ивановской области, люди, которые действительно за это ратуют и действительно, которые больны вот, в хорошем смысле слова культурой, болеют за это дело, они возвращаются к себе домой и пытаются создавать свои маленькие культурные сообщества и тянут людей за собой. Вот еще про одно культурное сообщество хотелось бы спросить. У нас здесь же руководитель народного фольклорного ансамбля «Златоуст». Вот, что это за ансамбль? Что вы там поете? Конкуренцию Добрицы создаете сейчас, да? Ну, я могу сказать, что мы, конечно же, не конкуренты, потому что мы все делаем одно дело, в принципе. Мы единственное, в чем мы расходимся, это в репертуаре и в том, что костяк ансамбля составляют выпускники, которые закончили колледж культуры. Кто-то поступил на высшее, да, получает высшее образование в Москве или еще где-то. Вот. То есть там студенты, а у вас уже выпускники. У нас выпускники, но студентов мы тоже берем, самых таких ответственных, кто может петь, естественно, и в Добрице, и в Златоусте, надо еще и учиться иногда. Да, то есть надо все успевать. А не многовато сразу два фольклорных коллектива на одно учреждение? У нас разные задачи стоят перед коллективами. Если мы воспитываем студентов, Добрица, ансамбль Добрица воспитывает студентов, то здесь ансамбль фольклорной песни «Златоуст» уже профессионализм показывает. Они у нас профессионалы. Ну вот сейчас мы послушаем профессионалов. Ансамбль «Златоуст» звучит для нас «Ай, вы цыгане». Сидели на поляне, при садинке. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня говорим о Дне работника культуры. У нас в гостях Ирина Юрьевна Светцова, Марина Николаевна Ковалева и Сергей Николаевич Гарманов. Вот. Все это преподаватели Ивановского колледжа культуры, люди, которые создают людей из в культуре. Вот так вот скажем, да. Где можно услышать вот этот музыкальный коллектив, в исполнении которого сейчас прозвучала песня? Потому что одно дело, это вы поете между собой для студентов и для преподавателей, а другое дело, что вы должны где-то выступать, показывать, если вы называетесь профессиональными исполнителями, да, свое профессиональное мастерство где-то нужно демонстрировать. Вот где в последний раз это было и по какому случаю? Ну, самый последний раз это было в санатории Лунёва на Масленице, на празднование Масленицы. Ансамбль «Златоуст» пел. А вообще, в принципе, в городе мы часто выступаем, очень часто, естественно, в колледже мы выступаем. Вот год начался, нынешний, 20-й год начался двумя концертами в Ифтексе. Там был... Большой концерт для ветеранов. Для ветеранов был большой концерт, 1500 там, человек. И еще был конкурс «Триумф» был. «Триумф» был. И голоса серебряные, да? Угу. Как встречают зрители и слушатели? Зрители встречают всегда аплодисментами, что очень радует. Не, ну мы слышали, какой уровень хороший выступления. И энергия, да, и танцуем тут, и сидим сами. Да, улыбка в голосе, что радость какая-то. Да. А как много песен в репертуаре коллектива? Боюсь даже, я не считал, на самом деле очень много. То есть мы стараемся... готовить песни, допустим, ну, приуроченные каким-то событиям. Ну, понятно. То есть если сейчас там 75-летие празднуется, да, Великой Отечественной войны, то есть мы какие-то уже заранее продумываем репертуар, да, не только наш ансамбль, но и Добрица, естественно, также, да, мы сейчас, голова занята как раз-таки вот подготовкой. Подготовкой к празднованию, да. Впереди подготовка и празднование, да, больших праздников. Но самым главным результатом является достижение ваших выпускников. Есть ли какие достижения, которыми гордились, гордятся и будут гордиться преподаватели Ивановского колледжа культуры? Может быть, да, ну, вот чемпионаты WorldSkills, которые у вас проводят, да, и помимо этого, может быть, есть какие-то фамилии, которые просто приятно называть и которые знает практически каждый? Ну, есть наш колледж. С 2018 года участвует... 17-го, да. 17-го года, да. Мы участвуем в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Россия. Вот. Первый... Компетенция звукорежиссура. Компетенция звукорежиссура, да, Ирина Юрьевна. Нет, в 2018 году студент колледжа Герман Трегубов завоевал золотую медаль в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства. Конечно, это для нас очень приятное такое событие было и для всей области, потому что это первая такая победа нашего студента, нашей области на таком большом вот чемпионате. Ну, а помимо этого, есть. Я понимаю, что все ваши золотые выпускники в основном возвращаются обратно в колледж и работают у вас. Будем надеяться, потому что он выпускник, в этом году выпускается, будет поступать, получать высшее образование. Ну, возможно, вернется и к нам. Наши выпускники работают в музыкальном театре, в драматическом театре Ивановском. Один из выпускников уехал в Санкт-Петербург и работает в театре, в каком не помню, ну, какое-то такое объединение там театральное. Вот. Одна из студенток тоже поступила при очень большом конкурсе в Санкт-Петербургский институт культуры, и то есть там успешно обучается. Она, по-моему, в этом году должна заканчивать, Надежда Балашова. Но есть... это речь идет о специальности звукорежиссера, да, именно. Да. Потому что наверняка большое количество вообще выпускников училища культуры учатся в Москве и в различных других городах нашей страны. Да? Да. Ну, можно еще, естественно, надо упомянуть, что у нас не только звукооператоры, звукорежиссеры и хоровики учатся, да, еще и хореографы очень сильные, хореографическое отделение сильное, актерское, режиссерское, да, режиссеры массовых программ. То есть очень сильное отделение. Но это помогает еще и то, что у нас проходят такие фестивали, конкурсы подготовки вот своих студентов, как конкурс «Дебют» на хореографическом отделении, когда он международный конкурс, когда студенты из различных городов и училищ приезжают на нашу площадку. Такой же большой фестиваль для наших студентов мы проводим. Это Ивановские напевы раз в два года. Межрегиональный. Угу. К нам тоже приезжают гости из Костромы, из Ярославля, учебные коллективы, и самодеятельные коллективы, детские коллективы. Это все, ну, как бы помогает профессионально формироваться нашим будущим, ну, коллегам, так скажем. Говоря о песне, вот в этой студии зачастую мы говорим о том, что сейчас куда-то делась культура такого совместного пения людей на, возможно, встречах каких-то. Понятно, что официальные мероприятия, они не обходятся без песни, и песни эстрадной, и песни народной, и так далее. Но всегда хочется спросить, а почему люди, собираясь, ну, вот, семьей или компанией, не поют? Вот можете вы дать объяснение этому факту? Ну, это, наверное, то, что сейчас наши эфиры, музыки много зарубежной стало. Потому что пропаганды вот как таковой народной песни, ну, я считаю, что недостаточно ведется на нашем телевидении и радио. То есть нет, не звучит постоянно та песня, которая душа прям развернулась, а потом завернулась, ну, и хочется подпеть, да? Мы на нашем отделении, в нашем колледже, конечно, не страдаем. У нас поют все. И звукооператоры к нам приходят, тоже поют. Да, в ансамблях со звукооператорского отделения несколько ребят ходит. Добрицу, очень нравится, да, то есть Добрицу прекрасно. А вот не знаете, ребята, когда они собираются в общежитии вот со своими какими-то тусовками, поют? Поют. Обязательно поют. Я могу подтвердить, я жила в этом общежитии. Там и поют, там и танцуют, и что нам только не делают. В хорошем смысле слова, там действительно поют с утра до вечера. Культурные люди живут, дело понятно. Творческие, значит, все-таки это есть. Вот расскажите, мы говорили об истории. Вы упоминали годы, когда было основано само училище, ныне колледж. Сейчас с 11-го года появилось новое отделение. Видимо, время диктует появление подобных новых отделений. Есть ли мысль развития, есть ли мысль появления еще каких-то отделений, которые, ну, сейчас становятся востребованными и тоже являются неотъемлемой частью культуры нашей страны? Или вы хотели бы, чтобы эта история продолжалась и колледж культуры превратился уже в нечто другое, более яркое? Ну, есть вот какие-то мысли, что будет в будущем с колледжем культуры? Я объясню эту паузу молчаливую просто. Чего только не будет. Да, чего не будет. Так можно было. Наверное, просто колледж культуры на данный момент очень весомое мероприятие, хотел сказать. То есть очень весомая действительно организация, есть определенный авторитет, то есть уже наработанный годами. Это целая семья, огромная семья, это не коллектив. То есть вот поэтому и идет такая тишина. Коллективы востребованы, выпускники востребованы. У нас есть свои определенные традиции, которые мы стараемся сохранить. И наши студенты тоже к этому стремятся. Когда возвращаются, говорят, у нас же семья. Мы знаем, как здесь нас принимают тепло, как нас здесь ждут, нам рады. Мы тоже самое делаем в своих коллективах, кто у нас уезжает работать в других городах, например, или учится. Если даже не по специальности они работают, то они все равно поют в коллективах, в народных, в эстрадных, все равно с народным творчеством они связаны. Поэтому говорить о большем у нас, да, мы стараемся идти со временем в ногу. Поэтому идет и эстрадная обработка, чтобы молодежь с нами пела, как бы, и приобщить. И проводим мероприятия совместные. Не только там хоровое отделение отдельно, например, а совместно с другими отделениями, с режиссерскими, с хореографами. Поэтому сказать, что у нас мы современны сейчас. Коллектив современный, колледж замечательный. Просто хочется сказать, что культура у нас еще впереди, она будет развиваться и развиваться, когда такие люди работают и воспитывают наших детей. У них даже свой гимн есть. Сейчас хотелось бы поставить немножко, буквально у нас есть несколько минут, да, буквально, чтобы наши радиослушатели наши послушали. Выпускники. Это выпускная работа, это выпускная работа. Ягалаева Александра Хасановича, который сейчас у нас преподает. Да, слова преподавателя Брулетова Алены. Давайте послушаем немножечко эту песню. Представьте хоть на час, без творчества остался. Хотим тепло души мы друг для друга сохранить. Хотим мы, чтоб огонь наш во всех сердцах бы зажигался. Пускай идут года, мы будем вместе. Нас научили здесь тому, что счастье есть. Искусство наш девиз давно был сделан. Выбор самый важный в колледже культуры нашем. Лучшим будет каждый. Вот на этой замечательно яркой ноте мы завершаем наш информационный час. Я напоминаю, что сегодня День работников культуры в России отмечается, и у нас в гостях люди, которые воспитывают этих работников культуры. У нас преподаватели Ивановского колледжа культуры. А у нас в гостях была Ирина Юрьевна Свицова, председатель предметно-цикловой комиссии народных хоровых дисциплин, а Марина Николаевна Ковалева, преподаватель, руководитель народного хорового коллектива русской песни «Добрица», и Сергей Николаевич Гарманов, преподаватель, руководитель народного фольклорного ансамбля «Златоуст» и эстрадного ансамбля «Колледж», Ивановского колледжа культуры, главный региональный эксперт чемпионата WorldSkills по России в компетенции звукорежиссура. Спасибо вам огромное, что пришли, и с праздником вас еще раз. Спасибо. Спасибо. Эфир подготовили звукооператор Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Хорошего вам вечера. Мы прощаемся с вами. До завтра, до 7 часов 10 минут. До свидания. До свидания. Радио, которое не бросит. Радио России Иваново.